«Старина», — сказал молодой человек, — «мы с вами, пожалуй, могли бы объединиться и орудовать вместе, как по-вашему?» «Я не прочь. А вы чем промышляете главным образом?» «По ремеслу я наборщик. Случается, торгую патентованными лекарствами, выступаю на сцене. Я, знаете ли, трагик. При случае занимаюсь гипнозом и френологией. Для разнообразия даю уроки пения и географии. Бывает, и лекцию прочту. Да мало ли что еще. Берусь за все, что не подвернется, лишь бы не работать. А вы по какой части?» «В свое время я много занимался врачеванием. Исцелял возложением рук паралич, раковые опухоли и прочее. Это мне всего лучше удавалось. Могу недурно гадать, если разузнаю от кого-нибудь все, что надо. Проповедую тоже, обращаю в христианство, ну и молитвенные собрания по моей части». Довольно долго они оба молчали. Потом молодой человек вздохнул и сказал: «Увы». «Это вы насчет чего?» — спросил лысый. «Подумать только, что я довел себя до такой жизни и унизился до такого общества». И он принялся тереть уголок глаза тряпкой. «Скажите, пожалуйста, чем же это общество для вас плохо?» — спрашивает лысый, этак свысока и надувшись. «Да, для меня оно достаточно хорошо. Лучшего я не заслуживаю. Кто виноват в том, что я пал так низко, когда стоял так высоко? Никто, кроме меня самого. Я вас не виню, господа, вовсе нет. Я никого не виню. Я все это заслужил. Пусть равнодушный свет доконает меня. Я знаю одно. Где-нибудь я найду себе могилу. Пускай свет довершит свое дело. Пускай отнимет у меня все, моих близких, мое достояние. Все, все решительно. Но этого он отнять не сможет. Когда-нибудь я лягу в эту могилу, забуду обо всем, и мое бедное разбитое сердце наконец успокоится». А сам все трет глаза тряпкой. «А подите вы с вашим разбитым сердцем, — говорит ему лысый. — Чего вы нам тычете под нос, ваше разбитое сердце? Мы-то тут при чем?» «Да, я знаю, что вы тут ни при чем. Я не виню вас, господа. Я сам так низко пал. Да, сам довел себя до этого. Мне и следует страдать. По справедливости следует. Я вовсе не жалуюсь». «Откуда же это вы так низко пали? Значит, было откуда падать?» «Вы мне не поверите. Люди никогда мне не верят. Но довольно об этом. Не стоит. Тайна моего рождения...» «Тайна вашего рождения? Это вы про что?» «Господа», — очень торжественно начал молодой, — «я вам открою мою тайну. Я чувствую к вам доверие. По происхождению я герцог». Джим вытаращил глаза, услышав это. «Да и я, должно быть, тоже». А лысый сказал: «Да что вы, быть не может». «Да, да, мой прадед, старший сын герцога Бирджоттерского, в конце прошлого века бежал в Америку, чтобы дышать чистым воздухом свободы. Он женился тут и умер, оставив единственного сына, и почти в то же время умер его отец. Второй сын покойного герцога захватил титул и поместье, а младенец, настоящий наследник, остался в забвении. Я прямой потомок этого младенца. Я законный герцог Бирджоттерский. И вот я здесь, одинокий, лишенный своего высокого сана, гонимый людьми, презираемый холодным светом, в рубище, измученный, с разбитым сердцем и принужден якшаться с какими-то жуликами на плоту».